Третье. Адреса, связанные с жизнью и творчеством советских писателей. Яркое представление о Москве первых лет советской власти дает творчество Константина Георгиевича Паустовского 1892-1962 годы. Образ Москвы 1917 года запечатлен писателем в «Повести о жизни». Роман автобиографичен, повествование ведется от первого лица. Мы представляем город в предоктябрьские дни 1917 года. Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва. Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же через минуту его триумфально уже несли на руках, и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятие неведомо каким губителям русской свободы. На митингах слова никто не просил, его брали сами. Все это происходило между двумя самыми митинговыми местами Москвы, памятниками Пушкину и Скобелеву. Памятник генералу Скобелеву находился на нынешней Советской площади. Постепенно митинги в разных местах Москвы приобрели каждый свой особый характер. Октябрь Паустовский тоже встретил в Москве. На неузнаваемо изменивший свой вид площади Никитских ворот и поныне стоит здание 23/9 по улице Герцена, бывшего кинотеатра «Унион», кинотеатр повторного фильма. На здании бронзовая памятная доска с многофигурным барельефом, где изображены вооруженный рабочий, солдат, матрос и сестра милосердия. На барельефе поваленный фонарный столб, трамвайное колесо, кусок рельса, напоминающие нам об облике улиц во время боев, и текст. Здесь, у Никитских ворот, в октябрьские дни 1917 года происходили упорные бои революционных отрядов с юнкерами и белогвардейцами. В самом здании находился штаб юнкеров, а напротив, через дорогу, на месте маленького скверика перед современным зданием ТАСС, стоял двухэтажный, внешне невыразительный дом, в котором жил юноша Паустовский. Дом этот выходил на три улицы: Тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок, писал Паустовский. Однажды утром молодой человек проснулся рано от грохота и грома. В первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкина. Так начался в Москве Октябрьский бой, или, как тогда говорили, Октябрьский переворот. И вот с главным героем книги Паустовского «Повесть о жизни» мы мысленно перенеслись в октябрьские дни 1917 года и оказались на Тверском бульваре, в самой горячей точке сражения. Его глазами мы видим перестрелку между красногвардейцами и юнкерами. Мы переживаем испытанные им чувства и ощущаем ту слитность с народом, которая к нему пришла в эти напряженные минуты. 6 дней осаждали дом, в котором жил будущий писатель. Это здание оказалось в мертвой полосе. По нему стреляли и юнкера, и красногвардейцы. В разгар боя у Никитских ворот жильцы не могли выйти из дома. Тверской бульвар под огнем, по Большой Никитской и по кино «Унион» красногвардейцы бьют из пулеметов с Малой Никитской. Писатель, ставший летописцем великих событий, запечатлел ход этого боя. мы как бы воочию видим освещенную синими факелами площадь. Судя по огню, красногвардейцы, наступавшие от Страстной площади, дошли уже до половины бульвара, где стоял деревянный вычурный павильон летнего ресторана. Юнкера залегли на площади у Никитских ворот. Перестрелка была столь сильной, что вызвала пожар. В доме начала коробиться железная крыша и задымились оконные рамы. Но, к счастью, дом не загорался. Вдруг жильцы дома и среди них юный Паустовский услышали воющий звук снаряда. Он прошел над Москвой, и грохот разрыва раздался в стороне Кремля. Юный герой видел поражение юнкеров. У кино «Унион» к фонарному столбу был привязан на древке белый флаг. К юнкерам подошел безоружный человек в кожаной куртке. Позади него остановилось несколько красногвардейцев. Человек в кожаной куртке поднял руку и что-то негромко сказал юнкерам. От юнкеров отделился высокий офицер. Он снял шашку и револьвер, бросил все это к ногам человека в кожаной куртке, отдал ему честь, повернулся и, медленно пошатываясь, пошел в сторону Арбатской площади. Проделав то же, за ним пошли юнкера. Все было кончено. С Тверской несся в холодной мгле ликующий кимвальный гром нескольких оркестров. Революционная Москва, октябрьские бои, установление советской власти в древней столице — все это нашло отражение в книге Паустовского «Начало неведомого века», последней части большой трилогии «Повесть о жизни». Жизнь и творчество замечательного поэта Сергея Александровича Есенина 1895-1925 годы связаны с этим районом. На Страстной площади юноша, приехавший в 1911 году в Москву, устроился продавцом в книжный магазин, но вскоре лишился работы, так как магазин ликвидировали. Через несколько лет уже известный поэт Сергей Есенин станет пайщиком правления книжных лавок и маженистов, и в одной из них иногда будет появляться за прилавком в целях пропаганды издаваемой ими литературы. Одна из этих лавок находилась на Большой Никитской, улице Герцена, 15. Это отделанное серой под гранит штукатуркой одноэтажное здание с большими квадратными окнами и двумя масками фавнов по карнизу, построено в стиле модерн. Другая располагалась в здании постройки XIX века в Камергерском переулке, проезд художественного театра 4. В середине 1913 года Есенин поступил вольным слушателем на историко-философский факультет Московского народного университета имени Шанявского, Миусская площадь 6. Современники вспоминают об этом учебном заведении. Университет Шанявского был для того времени едва ли не самым передовым учебным заведением страны. Широкая программа преподавания, лучшие профессорские силы, свободный доступ – все это привлекало сюда жаждущих знаний со всех концов России. В университете Есенин, как он сам писал впоследствии, столкнулся с поэтами. С некоторыми у него завязались дружеские отношения, сохранившиеся до конца жизни. Вместе с друзьями Есенин ходил в художественный театр, как правило, на галерку, восхищался игрой Качалова, Москвина, Книперчеховой, Леонидова. Но учеба вскоре была прервана. У молодого человека не нашлось даже той небольшой суммы, которая требовалась для продолжения обучения. В 1915 году поэт уехал в Петроград. С 1918 года Есенин вновь в Москве. В начале года он жил в гостинице «Люкс», Тверская улица, 10. Затем снимал квартиру в доме 5 по Богословскому переулку, улица Москвина, мемориальная доска. В 1920-1921 годах, период работы над поэмой «Пугачев», и в 1923 году. В 1924 году недолго жил в квартире в Брюсовском переулке, улица Неждановой, 2/14. Облик Москвы того времени отражен в стихотворении. Улицы печальные, сугробы да мороз, сорванцы отчаянные с лотками папирос. Тех площадь на Никитской, а этих на Тверской, стоят с тоскливым свистом они там день денской. Зимой 1924 года, узнав о смерти Ленина, Есенин, по воспоминаниям современников, получил пропуск корреспондента в колонный зал и находился у гроба вождя. Легли на бумагу строки стихотворения «Ленин». «Его уже нет, кто шел со славой за счастье угнетенных масс». 6 июня 1924 года в связи с празднованием 125-летия со дня рождения Пушкина Есенин читал стихотворение на митинге у памятника великому поэту. «Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой». Стремительная, полная противоречий жизнь поэта была очень тесно связана с Москвой. Находящийся неподалеку от памятника Пушкину дом Герцена, Тверской бульвар, 25, был местом, где Есенин часто бывал и читал в 1924 году друзьям отрывки из поэмы Анна Снегина. Великий современник Есенина Алексей Максимович Горький, 1868-1936 годы, впервые познакомился с Москвой в 1889 году. Это был период формирования мировоззрения, подведения первых жизненных итогов, настойчивых поисков своего места в жизни. В Москву он пришел пешком, чтобы увидеть Льва Толстого, но встреча не состоялась. Писатели познакомились только в 1900 году. Горький к тому времени был автором таких произведений, как «Челкаш», «Старуха и Зергиль», «Песня о соколе», «Трое», роман «Фома Гордеев». В 1900 году Горький жил в Нижнем Новгороде. Он вел активную революционную работу. За его плечами были 2 ареста, он состоял под надзором полиции. Горький рвался в Москву. В марте 1901 года он остановился у книгоиздателя Скирмонта на улице Щусева, 20, Гранатный переулок, у Никитских ворот. На квартире Скирмонта бывали писатели Скиталец, Бунин, Андреев, Найденов, артисты и режиссеры Шаляпин, Немирович, Данченко, Сулержицкий. В романе «Жизнь Клима Самгина», отмечая значение Москвы для развития личности, он пишет: «В московском шуме человек слышней». Наезжая в Москву, Горький бывал на спектаклях художественного театра, которые шли какое-то время в Эрмитаже в каретном ряду. С 1902 года МХАТ переехал в Камергерский переулок. Скромный дом оливкового цвета в стиле модерн. Над боковыми дверьми на цепях спускаются навесы. Над главным входом лепное панно волнистых линий. Несколько цветных инкрустаций. Постройка здания была завершена в 1902 году по проекту архитектора Шехтеля. Постановкой пьесы «Горького мещане» 25 октября 1902 года художественный театр открыл свои спектакли в новом здании. А пьеса «Горького на дне», поставленная на сцене художественного театра 27 декабря того же года, стала основной пьесой этого сезона. Художественный театр – это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его невозможно, не работать для него – преступление. Так писал Горький Чехову. Постановлением советского правительства Московскому художественному театру в 1932 году было присвоено имя Алексея Максимовича Горького. Революционные события захватили Горького, и 8-21 октября 1902 года в доме Горчакова на Страстном бульваре на конспиративной квартире врача Розенберг состоялась его встреча с представителями «Искры» и Московского комитета РСДРП. Представитель «Искры» Кожевникова вела переговоры с Горьким о формах его участия в революционной работе. В письме, перехваченном полицией, Кожевникова подробно сообщала о своем свидании с Горьким, который, по ее словам, произвел на всех нас чудное впечатление. Единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным, находит лишь «Искру» и нашу организацию, самой крепкой и солидной. И так как его сочувствие лишь на нашей стороне, то он и хочет помогать нам, чем может. Как видно из дальнейшего текста этого письма, Горький предложил свою помощь партии в форме ежегодной денежной субсидии в сумме 5000 рублей, а также выполнением отдельных поручений конспиративного характера. 27 ноября 1905 года в Петербурге состоялась первая встреча Горького с Владимиром Ильичом Лениным. Алексей Максимович много рассказывал о событиях 1905 года в Москве. Эти рассказы оживают для нас в главах романа «Жизнь Клима Самгина». Главный герой романа Самгин первый раз ощутил себя вполне согласованным, внутренне спаянным с человеческой массой этого дня, когда вдалеке из пасти какой-то улицы на театральную площадь выползла красная голова небывало и неестественно плотного тела процессии, он почувствовал, что по всей коже его спины пробежала холодноватая дрожь. Он не понимал, что вызвало ее, испуг или восхищение. Над головой толпы колебалось множество красных флагов. Слабо доносится знакомый, торжественно угрюмый мотив похоронного марша «Вы жертвой упали». В художественном описании Москвы в жизни Клима Самгина много автобиографического. Но, в отличие от Горького, у Клима Самгина Москва не вызывала восхищения. Для его глаз город был похож на чудовищный пряник, пестро раскрашенный, припудренный опаловой пылью и рыхлый. Самгину противопоставлен в романе «Макаров», влюбленный в Москву. Москва несколько путает мозги. Я очарован, околдован ею и чувствую, что поглупел здесь. Обожаю Москву. Горжусь, что я москвич. Благоговейно, да-с. Хожу по одним улицам со знаменитейшими артистами и учеными нашими. Счастлив снят шапку перед Василием Осиповичем Ключевским. Толстого льва, львас, дважды встречал. А когда Мария Ермолова на репетицию едет, так я на колени среди улицы встать готов. Сердечное слово. Действие романа развивается в период с 1880-х по 1918 год. Значительная часть событий происходит именно на фоне Москвы. Общую характеристику города Горький дает устами Варвары Самгиной, ищущей перед смертью духовного прибежища. В Москве все так просто и тепло. Охотный ряд, художественный театр, Воробьевы горы. На Москву можно посмотреть издали. Я не знаю, можно ли видеть Петербург с высоты. Позволит ли он это? Такой плоский, огромный, каменный. Другая героиня романа Сомова отмечает. Какой сказочный город. Идешь, идешь. И вдруг почувствуешь себя как во сне. Мы чувствуем любовные отношения самого Горького к этому вечно живому городу. Революционные события ярко и взволнованно изображены писателем. Картины Москвы в романе – это картины революционных действий в 1905-1907 годах. Тверская, Охотный ряд, Арбат, Воздвиженка – Поварская, Маховая, Большая Никитская, Театральная площадь, Манеж, Университет, Кремль проходит перед мысленным взором читателя. Изображена и Красная площадь. 22 февраля, в воскресенье, рабочие пришли на Красную площадь на манифестацию. День был мягкий, почти мартовский, но нерешительный. По Красной площади кружился сыроватый ветер, угрожая снежной вьюгой. Быстро и низко летели на Кремль из-за Москвы реки облака. Гудел колокольный звон. Двумя валами на площадь вливалась темная мохнатая толпа, подкатываясь к стене Кремля, к Спасским и Никольским воротам. По площади ненужно гуляли полицейские. Ветер раздувал полы их шинелей, и можно было подумать, что полицейских немало скрыто за торговыми рядами в узких переулках Китай-города. На лобном месте стояла тесная группа людей. Казалось, что они набиты в бочку. И у монумента Спасителя Москвы тоже сгрудилось много зрителей. Козьма Минин бронзовой рукой указывал им на Кремль, но они стояли неподвижно. Разумеется, взгляд автора на изображенные в этом произведении события и отношение к ним Клима Самгина различны. Различны их оценки Москвы и, в частности, облика Красной площади в эту тревожную минуту. Взгляд автора пытливо ищет энергичные действия людей и связывает их с городским пейзажем. А его пассивный герой Самгин лишь созерцает этот пейзаж. Самгин видит площадь хмурой и неприютной, как хмуро и неприютно у него на душе. Когда Самгин вышел на Красную площадь, на ней было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой челме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо шевырялась стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади за час перед текущей минутой топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей. Этот емкий образ, в зависимости от контекста, в котором он приводится, несет разную нагрузку. В первой главе усиливает впечатление от рассказа об истории площади, здесь помогает представить психологическое состояние героя. Ходынская катастрофа, студенческие демонстрации, похороны Баумана, октябрьская забастовка, декабрьское восстание – все эти события, связанные с Москвой, подробно изображены Горьким. Живописна и своеобразна картина зимней Москвы, созданная им в романе. Москва была богата, убрана снегом. Толстые пуховики его лежали на крышах, фонари покрыты белыми чепчиками, всюду блестело холодное серебро. Морозная пыль над городом тоже напоминала спокойный блеск оксидированного серебра. Под ногами людей хрящевато поскрипывал снег, шуршали и тихонько взвизгивали железные полозья саней. В разные периоды творчества Горький по-разному смотрел на Москву. Шли годы, менялась Москва. Писатель находил в ее облике новые черты. Приезжая из Петрограда, он останавливался и работал в Москве первых лет октября. Это было суровое и величественное время. В тяжелых буднях гражданской войны рождалась новая советская культура. Алексей Максимович стоял у истоков ее создания.